Однажды наш зверек отправился погулять. И вдруг около фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Чебурашка забрался на ящик и начал завтракать.